Глава 29. Дамир, наши дни, южное побережье. Дамир держал на коленях Ирика, слегка покачивая племянника, вспомнив присказку из детства «по кочкам, по кочкам». Мальчик закатывался в довольном смехе. Это помогало не сойти с ума. «Эля, Эля, Эля, в этом же городе, здесь, руку протяни, вот она рядом». Кто, интересно, в здравом уме и твердой памяти станет протягивать руку гремучей змее? Точно не Дамир Файзулин, уже имевший неосторожность прикоснуться к ней. Но Эля, Эля, Эля! Безумие. Судьба, злой рок, умысел, промысел. «Послушай», — Равиль спустился от Каримы, хмурый, как никогда. Видимо, сестра была настроена решительно. «Ты все равно узнаешь». Он подхватил потянувшегося к нему Ирика, закрыв на секунду глаза, словно впитывал в себя ощущение собственного ребенка на руках. «Я навел кое-какие справки об Эле». Дамир приподнял бровь, не в силах скрыть удивление. «Ничего особенного не узнал», — отмахнулся Равиль. «Не до того было. Но она на Калинина живет. Жила. В том районе сель час назад сошел. Только что сказали. У Карима телевизор в спальне. Жители эвакуированы. Несколько домов снесло подчистую. Есть погибшие, пропавшие без вести. Дом Юнусовых стоял на возвышенности. Шторм не прошел мимо зеленого особняка. Деревья на участке гнулись. Ливень со стервенением бился в окна и по крыше. Но внутренняя гроза жильцов дома интересовала сильнее, чем внешняя. Непогоде снаружи не придали значения. «Где она сейчас?» Все, что ответил Дамир. «Не знаю. Снимала дом на Калинина, 23». Дамир прыгнул в машину Юнусова и рванул с места, едва не снеся ворота. Не было мочи ждать. Сердце выдавало нещадный ритм. В висках стучало, руки тряслись, как после сильнейшей интоксикации. От животного страха сводило живот. Он не мог отказаться от Эли сейчас. Он отдал бы голову на отсечение за то, чтобы спокойно воспринять новость о грязевом потоке, который снес ее дом. Она сама была селем. Опасной, не знавшей жалости, кипящей лавиной. Но никому не нужна голова Файзулина-младшего. А вот ему жизненно необходимо убедиться, что с Элей все нормально. Она живет, она дышит, ее сердце бьется, легкие прокачивают воздух, а кровь делает круг, большой и малый. Куда направили эвакуированных, Дамир нашел быстро. У небольшого здания школы, отдельно стоящего дома из белого кирпича, с небольшой площадкой для линеек с флагштоком и примятой жухлой зеленью по краям, толпились люди. Суетились врачи, то и дело подъезжали и уезжали скорые, бегали полицейские, ходили люди в форме МЧС, почему-то в основном женщины. Внутри здания складывалось ощущение полного хаоса. Никто не мог ответить ни на один вопрос. Списки пострадавших вывешивали и тут же снимали, чтобы ручкой добавить дополнение или вычеркнуть имя. Пахло сыростью и валерьянкой. Две женщины, поставленные управлять людским потоком, лепетали что-то невразумительное, обещали скорый приезд главы администрации, а паникующих отправляли к психологу. Организация на грани фантастики. Наконец нашел спортивный зал. Там рядами стояли раскладушки. В углу стопкой лежали одеяла, сновали люди, было тише, при этом будто обреченней. Женщины сидели на краешках казенных постелей. Кто-то держал детей. Пара дряхлых старух свернулась в позе эмбриона, не для почтенного возраста такие встряски. Взгляд сам зацепился за ребенка, девочку. Дамир не слишком разбирался в возрастах детей. Старшая Ильдара точно, вряд ли школьница, даже не первоклашка. Жидковатые рыжеватые косички торчали в разные стороны, прихваченные цветными резинками. Ярко-розовые колготки с огромными ромашками приспустились. Фланелевая кофточка в крупную клетку. Наверное, кофточка. Снизу она была подбита широкой оборкой, больше напоминающей экстремально короткий подол платья. Ребенка явно вытащили из дома, в чем был. Рядом не было никого из близких взрослых. Все проходили мимо, не обращая внимания на девочку. А Рыжуля с интересом разглядывала окружающих. Кажется, она совсем не испугалась произошедшего. Дамир несколько минут поговорил с ответственным по этому сумасшедшему дому и отправился изучать новые, уточненные списки эвакуированных, пройдя еще раз мимо девочки со светло-рыжими косичками. Где-то он видел такие косицы. Алсу. Впрочем, наверняка любые не слишком густые волосы выглядят одинаково, особенно если цвет похож. Мысли то и дело возвращались к малышке. Почему она одна? Если нет родителей, разве не должен кто-то отвечать за ее безопасность? Уполномоченное юридическое лицо, полицейский, сотрудница МЧС, врач. Для чего их нагнали едва ли не больше, чем пострадавших, в конце концов? Освоить бюджет? Напротив ребенка на соседнем ряду раскладушек развалился толстый мужик, хаотично почесывающий себя по ногам, животу, ныряя под грязную футболку и выше, у шеи. Скорее всего, он страдал от психического расстройства. Расторможенные движения указывали именно на это. Маленький ребенок, девочка, не должна видеть ничего подобного. Ни больного мужика, ни старуху с грязными пятками, ни истерично орущую женщину, трясущую, капризничающего младенца. Зрелище не для глаз маленькой девочки. Разве можно оставлять ребенка одного, девочку? «Женщина!» — он крикнул одну из якобы ответственных. «Вы не знаете, где родители этой малышки?» — Дамир показал на ребенка. «Нет информации, уточняется», — заученно ответила дама. Дамир развернулся, подошел к девочке. «Привет», — сказал он, присаживаясь рядом. «Здравствуйте, дяденька. Мне мама не велит с чужими дядями разговаривать», — насупившись, ответила рыженькая. Кого-то она напоминала Дамиру. Сильно, отчаянно напоминала. «Мама правильно не велит. Молодец, что маму слушаешься. Хочешь мультик посмотреть?» Он протянул телефон. «Пусть лучше смотрит на экран, чем по сторонам. Детский разум, как губка, впитывает мгновенно, не разбираясь, нужно или нет». «Какой?» Девочка посмотрела из-под лобья. Синие глазенки выражали всю подозрительность мира в одном единственном взгляде. «В принципе, правильно. Пристал к чужому ребенку, девочке. Какой ты хочешь?» «Винкс. Это феи». Про фей рыжулька добавила снисходительно. Не производил Дамир впечатления человека, разбирающегося в таком серьезном вопросе. «Только вы сами найдите, я буквы путаю». Разобрались с феями, сериями мультика. Дамир оставил телефон ребенку, а сам направился смотреть обновленные списки. Он просматривал подряд строчки, выискивая имя Элеонора. Фамилия у нее могла быть любая. Бесцельное нахождение в людской сутолоке начинало нервировать. Не поехать ли в салон? Еще нет 9 вечера, а значит, работает. Если как следует прижать администратора, она выдаст все, включая номер телефона Эли. Толку будет больше, чем от бесцельного топтания на одном месте. Он оглянулся, словно почувствовал взгляд на себе. Холодные иголки прострелили в позвоночник, волосы на затылке встали дыбом, пальцы непроизвольно дернулись. Взгляд глаза в глаза, дичайшие длинные полминуты. Потом он окинул глазами Элю. Все, что было ею. Источающая порог, вульгарная, фонившая мужским плотским вниманием, это все она. Торчавшую из-под коротенькой куртки красную бархатную тряпицу едва ли можно назвать платьем, скорее ночной сорочкой. В таком ходит перед своим мужчиной один на один. Черные чулки, а это именно чулки. Длина платья позволяла это увидеть. Порваны. Потеки туши на зареванном лице и размазанная алая помада. Как после смены в третьесортном публичном доме. Портовая шлюха и та выглядит пристойней. «Вон он, вон!» взвизгнула рыженькая малышка, обращаясь к Элле. «Мама, этот дядя дал мне телефон!» — победно отрапортовала маленькая. Эля так и стояла, как под гипнозом. Дамир же всеми силами пытался согнать горький морок, заглушить острую боль, прострелившую сердце. Сжимал и разжимал кулаки, слыша лишь удары пульса в висках. Бум, бум, бум, бум. «Мама!» — требовательно воскликнула рыжулька. Дамир медленно перевел взгляд с Элли на малышку. «Мама?» «Эля, мама. Мама. Невероятно. Мама, мама! Мама, а мы здесь будем ночевать, да? Здесь весело. Жалко Муса в больнице, и кирпича нет». Дамир осмотрелся. Весело. Невинный ребенок, даже не понимающий, на что смотрят его глаза. «Вам есть куда поехать?» Он сделал шаг к Элли, едва устоял. Окатило горечью, пронзительной, невыносимой. Сжало горло. Он не мог дышать, но и не дышать этим ароматом уже не мог. «Нет», — Элли хлопала синими глазищами, размазывая ладонью тушь по бледному лицу с красными некрасивыми пятнами. Сколько же дряни нанесла она на глаза, что та все стекала и стекала по щекам, оставляя черные грязные потеки. «Собирай ребенка, поехали», — коротко кинул он. Говорить длинными предложениями он попросту не мог. Удивительно, что произносил членораздельные звуки. «Куда?» «Туда, где есть нормальное спальное место для девочки», — удивительно длинно ответил Дамир, резко отшатнувшись от Элли. Запах мужской похоти, оставшийся на ней, выбивал дух, вызывал рвотный рефлекс. «Бросить, уехать, наплевать на все. Это не его женщина, не его проблемы. Она ушла из его жизни, ушла сама, ее выбор. Красный кусок вульгарной тряпки вместо платья, ее выбор. Но эти светло-рыжие косички, так напоминающие жиденькие косицы Алсу, превратившиеся к 16 годам в шикарную гриву волос, отчего-то парализовали Дамира. «Не поеду», — Эля сжала губы, стрельнув васильковыми всполохами. «Ты собираешься оставаться здесь с ребенком?» Он схватил пальцами за лицо Эли, с силой сжал, резко разворачивая лицом к мужику с расфокусированными движениями. «Ты уверена, что он захватил с собой таблетки? Ты знаешь, чем больна та женщина? Что это за пятна на ее руках? Ты уверена, что твоя дочь не подцепит ОРВИ, кишечную палочку, не увидит то, что ей нельзя видеть, элементарно не простынет? Нельзя быть настолько безответственной, Эля». «Да ты... Поехали!» Он бы взял ребенка на руки, но шайтан — это чужой ребенок. «Девочка. Он может попросту перепугать малышку. Ей мама не велит разговаривать с чужими дядями, а какой-то злобный мужик схватит ее. Дамир прекрасно помнил, какими пугливыми были Карима и Алсу, да и Ильдар относился к посторонним людям с подозрением. Он максимально далек от воспитания младенцев, но вырос в многодетной семье. Некоторые вещи впитались в него, вплавились, вплелись в его сознание, стали частью его самого.